От стыда за свое изорванное, искалеченное тело, от щенящей нежности к ней, такой доброй, теплой, обмякшей. Самые противоречивые чувства волнами захлестывали меня, а она вдруг закинула за голову руки, потянулась и сказала: «Ты больше к нам не ходи, Сашка. Я все думала, ты какой-то особенный, а ты, как все, только страшный очень, ну тебя». Я зря забыл про тебя в тот вечер, в те вечера, что были перед ним. О, мудрейшая из собак! Как ты упорно не доверяла нам с Димкой, будто знала, что раньше или позже все это кончится ломиком, который раскроит тебе голову. А потом доверилась, и теперь тебя нет. Лучше не приручаться. По крайней мере, всегда будешь готов к самому худшему и сможешь как-то от него увернуться. На свете полно людей, которые не понимают, что не отвечают за каждого, кого заставили в себя поверить. А попробуй узнать их, тех, кто с одинаковой легкостью приручает и предает. На лбу у них этого не написано, а за знаниями иногда приходится платить слишком дорогой ценой. 14. Ребята уговорили меня остаться. Вечеринка была в самом разгаре, но я сослался на головную боль и ушел. Лида догнала меня в подъезде. Идем, молчим. Ленинский проспект лежит прямой и широкий, словно Млечный путь. Кажется, что одним концом он упирается в Большую Медведицу, другим — в Полярную Звезду. Гроздья звезд, молочно-белых фонарей двумя пунктирными линиями сбегают к круглой площади Победы. Там, в центре площади, подсвеченный прожекторами, сереет гранитный обелиск. Там, над чугунорешеткой, трепетно бьется вечный огонь, зажженный в память о моем отце и о твоем отце и о его отце, в память обо всех, кто не вернулся с войны. Они торопятся к огню эти фонари, словно хотят согреться у него. Как спортсмены на дистанции, они пробегают мимо ювелирного магазина, где в окнах на пыльном бархате тускло искрятся всякие безделушки. Мимо скверика, днем зеленого, а сейчас черного. Там, под старой дуплистой липой, стоит на невысоком гранитном постаменте позеленевший от времени бронзовый памятник. Маленький памятник большому поэту. Мимо величественного сооружения эпохи архитектурных излишеств, дворца культуры профсоюзов с облупленными колоннами, дорическими портиками и витыми канделябрами вдоль карниза, мимо игрушечного домика с пузатыми башенками и узорчатыми окнами, единственного свидетеля не такой уж и далекой старины на всем этом выросшем из развалин проспекте, мимо цирка, купол которого мягко светится ребристой оцинкованной жестью, а вверху над куполом отчаянно дергаются электрические акробаты, мимо времени и человеческих судеб, равнодушные ко всему на свете молочно-белые фонари. «Это хорошо, что она молчит, — думаю я. Завтра она уедет к маме на каникулы, и я уеду, А там сколько нам осталось вместе? Год. Пролетит этот год, даже не заметишь. Просто замечательно, что она молчит. И взбрело же ей в голову этой смешной Лидке или Духе, по которой тихонько вздыхают все наши ребята. И Костя Малышев по ней сохнет, хотя его вечно кто-нибудь дожидается в коридоре. Простоквашу ей пить, а не вино. И мне тоже. Опять сердце колотится, как овечий хвост, и сушит во рту. Газировочки бы сейчас холодненькой, чтоб пузыри на стакане, а в горле щекотно-щекотно, и сигарету, Невегу, вкусную сигарету. Да только где ее взять, вкусную сигарету, у прохожего, что ли? Ох, лучше уж потерпеть. Саша, я тебя люблю. Храните деньги в сберегательных кассах. Консервы Белбакалеи. Вкусно, питательно, дешево. Экономьте время. Летайте самолетами Аэрофлота. Лида, устала, говорю я, ослепнув от неонового блеска реклам над крышами домов. Мне это надоело. Ты кто? Филолог или попугай? Неужели тебе больше не о чем говорить? Могу предложить интересную тему. Происхождение буквы «ща» в русском языке. Чертовски злободневно и увлекательно. Как считает академик, плевать я хотела на твою букву «ща» и на весь алфавит. Может, я и попугай, а ты бесчувственное бревно, чертова перешница. У тебя душа протезная, а не руки, эгоист проклятый. Молодец, довольно хохочу я. Давай, жарь. Вот это настоящий мужской разговор. Вот это мне нравится. А то развесило нюни, смотреть тошно. А мне безразлично, можешь не смотреть. Я думала, ты умный, а ты дурак, такой же, как Костя Малышев, даже хуже. И за что я тебя только полюбила? Она целует меня в глаза, в губы, в нос, как будто мы где-нибудь в пустой аудитории или, по крайней мере, в Париже, на Елисейских полях, а не на переполненном людьми, как река в ледоход льдинами, Ленинском проспекте Минска. И все звезды нашей галактики, перезревшими антоновскими яблоками, сыплются с неба на землю. Сейчас она расколется, словно тыква, под этим оглушительным звездопадом, под этим огненным дождем, где смешались воедино красное и оранжевое, синее и зеленое, коричневое и черное. «Саша!» — кричит Лида. «Что с тобой, Саша?» И рвет на мне ворот сорочки. Я провожу рукавом пиджака по лицу, и стремительный звездопад прекращается. Только фонари после него кажутся тусклыми, как будто их облепило паутиной, и пунктирные линии сливаются в две бесконечные параллели. Ничего особенного, а в чем дело? «Я люблю тебя, Саша». Она в стотысячный раз за сегодняшний вечер произносит эту фразу и уходит. Ее коротенькая тень растворяется в густой прямоугольной тени восьмиэтажного дома, косо нависшего над ними. И поздний троллейбус с плавным шорохом шин гасит торопливый стук ее каблучков –